Оглавление. Вступление. Глава первая. Что значит слышать мир? Какие жизненные проблемы можно решить, научившись брать интервью? Глава вторая. Что такое интервью и что такое информация? Глава третья. Умеем ли мы говорить? Возможно ли общение без свободы? Глава четвертая. Помогает ли интернет получать информацию от людей? Почему Иисус Христос не иронизировал? Глава 5. Что такое семантический шум? Почему семантический шум – оружие социума и государства? Глава 6. Кто такие думающий и доказывающий, живущий в наших головах? Почему предвзятость – враг интервьюера? Глава 7. Почему любой человек хочет, чтобы мир обратил на него внимание? Есть ли у счастья формула? Что такое контакт в разговоре и надо ли его специально выстраивать? Глава 8. Почему будущее не надо планировать, но к нему необходимо готовиться? Как подготовить к интервью свое тело? Глава 9. Как подготовить к интервью свои мысли? Можно ли научиться размышлять? Отступление для желающих попробовать научиться размышлять. Глава 10. Как подготовить к интервью психику? Что такое ловушка амплификации и правила одной минуты? Глава 11. Как найти собеседника для интервью? Что такое компетентность и межличностная аттракция? Как взять интервью у того, кто вам не симпатичен? Кого мы видим во время интервью? Живого человека или социальную функцию. Глава 12. Как получить информацию от самого себя, что помогает совершать выбор, в частности, выбор призвания. Глава 13. Что такое туннель реальности и каким еще способом можно построить свою реальность. Глава 14. Как услышать другого? Как перебивать собеседника так, чтобы это не уничтожило взаимопонимание? Глава 15. Почему вопросы – это важно? Какими должна быть форма и суть вопросов? Глава 16. Как снять с собеседника маску? Надо ли задавать острые вопросы и что такое провокация в интервью? Как распознать, что собеседник лжет и что в этом случае делать? Глава 17. Как начинать интервью? Как разговаривать, сидеть и смотреть во время интервью? Глава 18. Не получается ли так, что когда мы берем интервью, мы манипулируем другими людьми? Глава 19. Разве можно, постоянно помня о требованиях к интервьюеру, сосредоточиться на самом интервью? Через какие этапы надо пройти в освоении любого ремесла? Глава 20. Какие самые серьезные ошибки мы совершаем в разного вида интервью и как с ними бороться? Заключение. Конец оглавления.